Беглый. Глава 1. Галактика Зи-4. Орбита планеты Хаон. 2157 год от Рождества Третьего Солнца. Я очнулся на мертвом корабле. Не во сне, в полном, тяжелом молчании, где ни один механизм не подавал признаков жизни. Только мигающий красный индикатор у меня на запястье говорил: «Ты еще жив, Костя». Хотя, строго говоря, уже давно я не я. Корабль висел на орбите какой-то дальней планеты, как подбитая в бою птица, гордая, но обреченная. Рядом, в глубоком холоде вакуума, дрейфовал обломок антенны связи, оторванный точно и безжалостно, как скальпелем опытного хирурга или продвинутого робискома, роботизированного исполнительного комплекса. «Помощник, есть кто живой?» – прошептал я, зная, что ответа не будет. Этот голос я слышал в голове слишком давно. Искусственный интеллект моего корабля «Лузитания», 7, один из самых мощных в свободных мирах, теперь, вероятно, отключен или ушел. Они умеют уходить, тихо, почти по-человечески, не оставляя после себя ничего, кроме глухого эха. А я лишь оболочка с прошитыми воспоминаниями и имплантом нейроинтерфейса. Моя миссия – восстановить контакт с базой эха, засекреченной станцией наблюдения у границ империи. Цель – проверить, кто сдал наши координаты врагу. Я был когда-то, где-то на орбите далекой планеты, в каком-то клочке неведомой галактики. Сейчас те же тревожные мигания, все та же пустота снаружи и внутри. Но именно здесь, в этом гробу из титана и стекла, я отчетливо вспомнил, с чего началась моя космическая эпопея. Ни с взрыва, ни с сигнала бедствия, даже не с героического решения спасти галактику, а с диагноза. Мне было далеко за 75, жизнь скрипела на тормозах, конец маячил где-то в районе 4 месяцев вперед, и даже лучшие медики свободных миров не могли предложить ничего, кроме 3 вариантов. Первый – жить, то есть доживать, 4 месяца в палате, на обезболивающих, на медицинских системах обеспечения жизнедеятельности, с их трубками и запахом медицинского пластика. Второй – экспериментальное лечение, генная перестройка, нанотерапия, какой-то симбионт из океанской бактерии и марсианского вируса. Даст год, может чуть больше, но весь этот год ты не свой, ни в теле, ни в голове. Третий – глубокая заморозка, 5 лет сна, без боли, без внятных надежд, зато мозг живой. Пробуждение, если будет повод, 20 тысяч космокоинов, 5 за саму заморозку, и по 3 за каждый год хранения. Платишь вперед, коммуникации с родственниками не предусмотрены, ты, просто тело, на стеллаже склада. Выбор был очевиден, я пошел в минус на 2 кредита и подписал контракт. Но если ты все равно становишься телом на стеллаже, стоит подумать, что мозг может сделать в пустоте, без тела, но со временем. 5 лет абсолютной тишины. Это или медленный снос крыши, или шанс. Я выбрал второе. Перед погружением в крио я заказал установку нейроинтерфейса последнего поколения. Модель Дедал-Н, военного образца, модифицированная под гражданское использование. Он был встроен в лимбическую систему, с доступом к префронтальной коре, и к системе речевой генерации, к подкорковым зонам мотивации. Грубо говоря, я мог учиться, без тела. И я знал, чему. Отец умирал у меня на руках, не героически, просто отключились почки. Старая война, радиация и 40 лет тяжелой работы медиком на орбитальных верфях. За неделю до конца он взял меня за руку, сухо, почти формально. «Если бы ты знал, как я хотел, чтобы ты стал нейрохирургом», сказал он, будто диктуя адрес, а не робоинженером. Это был не бред, у меня действительно были данные. В молодости говорили: «Будешь хирургом как бог, тонкая моторика, стабильно ледяной пульс, даже в аварийных ситуациях, и память, способная удерживать весь метаболический цикл чужого мозга, как таблицу Менделеева». Но жизнь свернула по-другому. Несмотря на несколько поколений медиков в семье, начиная с прадедушек и прабабушек по обеим линиям, с фотографиями в белых халатах и пожелтевшими дипломами на стенах, моей любовью стали не скальпели, а контроллеры. Их программирование, протоколы связи, режимы тактирования – логика отказоустойчивости, умная точная механика, идеально поддающаяся расчету и точному управлению, роботы, манипуляторы, дроны, не люди. Теперь все изменилось. 5-летний курс, глубоко адаптивный, с прицелом на нейрохирургию 21 века. Виртуальные пациенты, процедуры на синтетических нейроструктурах, симуляции микроножей, работа с имплантами, клинические сценарии, реальная медицинская база данных. Каждый день обучения внутри криокапсулы был для моего сознания эквивалентом 2 недель интенсивной практики. Я собирался выйти из заморозки не только живым, но и врачом. Если, конечно, кто-нибудь меня разбудит. Пациент парил над столом. Он не лежал, его закрепили магнитными манжетами, но тело все равно слегка покачивалось, как водоросль в аквариуме. 0G. Начинаем, сообщил голос интерфейса. Женский, спокойный, полностью лишенный эмоций. Я назвал ее Аглая. Световые голограммы разметили череп. Я провел микроножем вдоль верхней линии, без физического тела, но со всеми ощущениями. Интерфейс мог передавать тактильную отдачу, сопротивление кожи, дрожание инструмента, отдачу через кости рук, которых у меня не было, нарушение плотности в правой височной доле, объем 3-4 куб, см. «Подтверждаю», — ответил я, — «иду трансковитально». Манипулятор вошел точно по координатам. Электромагнитная ретракция тканей сработала чисто. Ни капли крови, всего лишь термозапайка сосудов на подлете. Но симуляция вела себя как живая. Нейронные импульсы, электрическая активность, даже случайные вспышки в зрительной коре. Через 45 секунд я извлек опухоль. Жировая капсула, с частичным вкраплением синтетических волокон, классический случай. Биохимия подтверждена. Время операции 7 минут 41 секунда, доложила Аглая. Оценка 9.7, где потерял 0.3. Погрешность в глубине вектора на 11 микрон и микросдвиг при экстракции. Я усмехнулся. Слишком строга ты сегодня, Аглая. Вы просили максимально точную модель. Через 1825 дней что-то постучало вглубь сознания. Мягко, почти вежливо. Как будто кто-то стоял у двери, которой по факту не было. Я сначала решил, что это очередная симуляция. Интерфейс любил такие штуки, имитировать пробуждение, а потом отправлять в еще более сложный виртуальный сценарий. Но на этот раз было иначе. Плотность ощущений, тяжесть век, вкус железа на языке. Это было реально. Я вдохнул. Настоящий воздух, прохладный, стерильный, чуть отдающий озоном. Медленно открыл глаза. Передо мной матовая поверхность крышки криокамеры, чуть запотевшая изнутри. Субъект 137. Состояние стабильное. Сканирование завершено. Поздравляем с возвращением в физическую реальность. Голос был новый, мужской, нейтральный, не Аглая. Крышка отъехала в сторону с мягким шипением. Я приподнялся. Тело ломило, но оно было моим. Согнулись пальцы, сжались в кулак. Ни тремора, ни слабости. Я был жив. Как долго я был в капсуле? Ровно 5 лет, минута в минуту. Я потянулся. Сначала правой рукой, потом левой. И вдруг понял, что левый висок не болит. Совсем. Даже фантомно. Проверьте мозговую активность, попросил я, заранее зная ответ. Проекция вывела мою нейросканкарту. Опухоли больше не было. Вообще. Ни следа. Ткань регенерирована. Без шрамов. Как будто ее и не существовало. Что это значит? Последняя операция, проведенная вами в виртуальном модуле, была адаптирована под ваше собственное тело, ровно сообщил голос. Во время одного из глубоких уровней интеграции вы инициировали автономную процедуру самотерапии. Вы хотите сказать, я сам себе вырезал опухоль? Да, и вы сделали это виртуозно. Я замолчал. Это было даже не чудо. Это была чистая наука, граничащая с фантастикой. Я 5 лет спал и учился, и в какой-то момент понял настолько глубоко, что смог спасти самого себя. Я коснулся головы, гладко, спокойно, целостно. Новая жизнь началась именно здесь, в тот день, когда я вышел из капсулы, без боли, без диагноза, с 5 годами новых знаний в голове и полной готовностью применить их, где угодно, даже на другом краю галактики. Я был здоров, и одновременно, абсолютно, безнадежно на мели. За 5 лет хранения на моем счету остался аккурат 0 космокоинов. Даже не 0, минус 2. Капсула списала все до копейки. Прощай, старый жилый модуль в секторе К-71. Прощай, любимый заварник и коллекция редких протоколов связи. Я был жив, да, но больше не принадлежал сам себе. На терминале мигал желтый треугольник. Финансовая задолженность. Требуется трудоустройство. Тонкий, уничижающий намек. Ты должен. Ты ресурс. Встань в очередь. Было бы время, я бы пофилософствовал на тему человеческого достоинства в эпоху постэкономики. Но времени не было. И я нажал. Рассмотреть предложение. Первое. Сиделка на орбитальной станции при отделении для посткриогенных. Второе, ассистент по вивисекции на биоплатформе С-9. Спасибо, нет. Третье, медик-инженер второго ранга в составе разведывательной экспедиции к дальним мирам. Контракт, 3 года. Статус, срочный. Вот оно, я даже не моргнул. Отклик, подтвердить личность. Пройти предварительное тестирование. 10 минут спустя, я уже сидел в белом кубе перед голографическим экзаменатором. Потекли задачи. Экстренное восстановление интерфейса протеза при отсутствии доступа к опорной сети. Прицельная лазерная нейрохирургия на биотканях нестабильной плотности. Стабилизация фрактальной и модели при перегреве нейроядра. Я отвечал машинально. 5 лет учебы. 5 лет практики. 5 лет среди алгоритмов, медицинских моделей и микроскопических допусков. Я знал эти задачи. Они были во мне. Последний вопрос. Если бы вы могли вернуться назад, сделали бы вы то же самое? Я посмотрел прямо в камеру. Я и так здесь. Тест пройден. Доступ подтвержден. Контракт оформлен. Мой статус мигнул зеленым. Через сутки я должен был быть на шаттле. Через 3, на борту экспедиционного судна Лузитания-7. Дальние миры. Неизведанные планеты. Риски. Возможности. Тишина между звездами. Я, медик-инженер, второго ранга, со свежей головой, холодными руками и долгом перед жизнью. И я был готов. Порт Сигма-Эпсилон встречал меня холодом, отблесками светодиодов и запахом графена. Огромный шлюзовый док, где корабли казались живыми существами. Спали, дышали, медленно перемигивались бегущими огнями. Среди всех стояла она, Лузитания-7, темно-серая, с вырезанным силуэтом клина. Не космолет, хищник, интерцептор дальнего радиуса с автономностью до 6 лет. Реактор, нейтронный, экипаж, 27 человек. Плюс одно нечто, обозначенное в списке экипажа как консультант фаза 3, биосинт. Меня провели через шлюз. Дежурный, женщина лет 40 с лицом инструктора по холодному выживанию. Борисенок Константин, он самый. Добро пожаловать в команду, медик-инженер. Вас ждут на брифинге через 20 минут. Сначала, медосмотр и инициализация интерфейсов. Пока техника закачивала в меня капли базовой адаптации, я смотрел на стены медотсека. Они были живыми. Не просто экраны, ткань памяти. Меня отслеживали с момента, как я вошел. Пульс, химия крови, нейроволны, вероятностные колебания. Все стекалось в ядро. Лузитания знала обо мне больше, чем я сам. «Тебя ждали», — сказал кто-то. Голос был почти детский, и при этом очень старый. Я обернулся. Передо мной стояло существо, тонкое, в длинном черном плаще, без теней, на вид. Человек, но черты лица слишком симметричны. Глаза, как жидкий кварц. «Кто ты?» – спросил я. «Консультант», – кивнул он. «Меня называют фаза 3. Я советник по взаимодействию с нечеловеческими системами». Он улыбнулся уголками губ, как будто примерял эмоцию. «Ты неплох, Константин Борисенок. Ты выжил, значит, ты умеешь выбирать. Посмотрим, что ты выберешь там». «Где?» «Там, за пределами карт, за пределом». Туда, откуда никто не возвращался прежним. Он растворился в двери. Даже не ушел, исчез, свернулся как голограмма. Но у меня было стойкое ощущение, что он был настоящий. Спустя полчаса корабль дрогнул. Стабилизаторы спрятались. Реактор поймал резонанс. И Лузитания, 7 ушла в гипер. Не в рейс, в историю. Следующие 5 лет прошли в череде рутинных обязанностей и долгих вахт. Я стал частью экипажа. Медблок, моим храмом. Лечил ожоги, штопал артерии, вытаскивал людей из гиперпространственного шока. Ночами, безмолвная каюта, и свет нейросетки, проецирующие на стены то, что я создавал. Дронов, не просто машины, почти настоящие животные какого-то далекого мира. Я находил их образы в архивах старых экспедиций. Стрекочущая муха с композитными крыльями. Угольно-черная птица с интеллектом выше среднего курсанта. Маскирующийся кондор, способный висеть в термосфере и слушать. Каждому я давал не просто корпус, разум. Их и эволюционировал от простых шаблонов к настоящим партнерам в разведке. Они видели сквозь туман, слышали мысли техники, шли туда, где человеческая плоть не выживала. Командование смотрело на это откровенно сквозь пальцы. Главное, я делал свою работу без замечаний со всех сторон. Когда мои создания однажды спасли одну из групп на борту от аномальной фауны, и с тех пор мне никто не мешал. На 6-й год пришел приказ. Возвращение на место старта. Без объяснений. Лузитания взяла обратный курс, и я смотрел в иллюминатор, пытаясь вспомнить, какого цвета были облака у моего детства. Глава 2. Через пару дней после получения приказа о возвращении, в 13:40 по бортовому, все пошло не так, не было предупреждений, никаких сигналов тревоги. Просто тьма, живая, скользящая, как будто сама ткань пространства обрушилась на Лузитанию. Внутренняя связь замолкла первой. Потом, искусственная гравитация. Когда вспыхнули аварийные огни, я уже был в ангаре, проверяя один из атмосферников, как делал это сотни раз прежде. Взрыв сотряс палубу. В корпусе открылось нечто, ни пробоина, ни вмятина. Портал, жгутовая аномалия, никто не успел зафиксировать. По комлинку кто-то кричал, один, два, потом тишина. Визуальные сенсоры показали, как палуба Б складывается, будто бумажная. И только один шлюз оставался активен, атмосферник, мой. Я запрыгнул внутрь, не закрывая люк до конца, пока сквозь разрывы в обшивке не увидел фазу 3. Он стоял посреди разлетающегося отсека, смотрел на меня и не шевелился. Я закрыл шлюз, молча, и ушел на форсаж, позади, разлетающиеся на отдельные Лузитания, где погасли все голоса. Впереди, земля. Я остался один, живой, но не спасенный. Я уставился в обзорный экран, щурясь, будто это могло помочь. Небо, чужое, созвездие, как неряшливо рассыпанный алфавит, где ни одной буквы знакомой. Я вздохнул. Ну да, я ведь не навигатор, медик-инженер. Работаю с тканями, проводами и софтом, а не с небом. Тому, что я не узнаю эту часть галактики, можно было бы не удивляться. Но вот системник молчал, и это уже была настоящая жопа. На этом атмосфернике стоял Корч-12А, продвинутый навигационно-аналитический модуль. Он мог опознать систему по спектру звезды, гравитационным ритмам, плотности микрометеоров и даже по фоновому радиоизлучению. Мог, но не опознал. Просто выводил одну и ту же фразу. Система не идентифицирована. Картографические данные отсутствуют. Что за хрень? Я пробовал сброс, принудительное переподключение сенсоров, даже пнул корпус, на всякий случай. Ноль реакций. Корч не знал, где мы. А значит, и я не знал. Вокруг, космос. Тихий, как могила. Спереди одинокая голубоватая звезда и едва различимая точка, может быть, планета. Судя по курсу и остаткам топлива, я мог дотянуть. Мог, а может и нет. Я откинулся в кресле и смотрел в эту чужую тьму. Туда, где должно быть небо, мое, человеческое, знакомое. Но где ничего не было знакомого. Меня звали Костя Борисенок. Звали. Теперь, бог его знает. Я очнулся откуда-то из тьмы, вязкой и липкой, как нефть. Первым был звук, шорох, потом скрип, потом, кашель, мой, пахло человечиной, не в плохом смысле, просто, потом, сапогами, формой, табачной пылью, где-то рядом потрескивала буржуйка, где я, глаза открылись рывком, все мутное, в дымке, в поле зрения, железная койка, стальная кружка, занавеска цвета хаки, надорванная по краю, фельдшер в телогрейке с перегаром подошел и пощелкал пальцами перед лицом. Очнулся, солдат, молодец, думали, все, а ты, живучий. Он хмыкнул и записал что-то в блокнот, даже не блокнот, медкарта армейская, бумажная. Мозг вдруг выдал сбой. Я помнил, как прокладывал канал между сегментами мозга во время криооперации, как запускал и модуль на симуляторе, как выбирал архитектуру нейросети для анализа опухоли. А тут, бумажная медкарта, тут же в висках зазвенело, где я, ты, сынок, в СССР. Точнее, на полигоне Лосвида, в Беларуси. Фельдшер пожал плечами. Ефрейтор Борисенок Константин Витальевич. Радист-разведчик. Воздушно-десантные. 2 дня назад чуть не сдох. Купол не раскрылся толком. В госпиталь не повезли. Отлежишься и обратно. Сам виноват, не раскрыл запаску. Он снова хмыкнул. Хоть лицо не разбил. Девки не испугаются. Ефрейтор Борисенок Константин Витальевич. Фраза попала в меня, как калиброванный заряд. Я... Тот самый Борисенок, только другой, или все тот же. Я резко сел, голова загудела, в горле пересохло, тело чувствовалось чужим, чуть толще, чуть ниже, суставы незнакомо тянулись, в пальцах легкая дрожь. Я попытался поднять руку, зажал воображаемый микропинцет, проверка тонкой моторики, результат отлично. Эти руки могли бы зашивать сосуды в условиях нулевой гравитации, значит, это все еще я, значит, они успели. Кондор, скотина железная, сработал как часы, но больше всего бесило не это. На прикроватной тумбочке лежал военный билет, я взял его, пальцы дрожали, открыл первую страницу. Борисенок Константин Витальевич, фотография, я, но не я, лицо младше, взгляд проще, волосы темнее. Выдан 2 октября 1979 года, Пуровским РВК, ПОС, Тарка Сали. Призван 29 сентября 1979 года. Родился 11 августа 1961, город Гомель, и так далее. Из интересного: ВУЗ, радист-разведчик, прыжков 11. Дисциплинарные взыскания 15.05.1980. Объявлен строгий выговор по СТ 17 ДУСА за утерю казенной радиостанции Р-105, инф 23456. Утоплено при переправе. Командир роты, капитан Петренко, подпись, печать в Ч-52266. Я захохотал, тихо, как псих в изоляторе. Что ж, Костя, добро пожаловать домой. На следующий день после неудачной выброски, 9 сентября 1981 года, меня отправили в 448-й краткий окружной военный клинический госпиталь в Минске. Сначала хотели держать в медсанчасти полка, дескать, обычное переутомление, солдат все-таки с неба упал, но что-то в моем поведении напугало даже видавшего виды главного полкового айболита. Врач из части, капитан медслужбы Кравчук, долго смотрел мне в глаза, молчал и в конце выдохнул: «Как же это тебя угораздило, солдат?» И отправил в Минск. Симптомы, которые он написал в направлении: резкие колебания уровня нейронной активности по данным ЭЭГ, нестабильный пульс при физическом покое, парадоксальная реакция зрачков на свет, полная амнезия на события последних суток, отчужденность, ощущение нарушения идентичности. Психиатр мог бы предположить острое диссоциативное расстройство, но у армейцев на это был другой термин – въелся башкой. Погрузили в санитарную таблетку, зеленую с красным крестом, трясущий, как сито на зернотоке. Сержант за рулем был немногословен и пах сапогами, бензином и махрой. За окнами начиналась осень. Под Витебском луга еще зеленели, но вдоль дороги клены уже начинали ржаветь. Обочины были усыпаны мокрым желтым листом. Серые деревни проплывали, как в замедленном кино. Покосившиеся заборы, бабы в платках, телеги с сеном. Тянулись километры сырых полей, тяжелых облаков и непривычного ощущения, будто я впервые вижу этот мир. Каждую мелочь, глину у края дороги, запах солярки. Эти ощущения как капли дождя, что скатываются по стеклу и преломляют свет. Сознание было как будто двухслойным. Я, солдат, ефрейтор Борисенок. И я, некто другой. Тот, кто умеет считывать структуру металлов по отраженным волнам, видеть спектры, чувствовать магнитные поля и, самое странное, считать чужую боль по электрическим колебаниям в голосе. Минск. Военный госпиталь. В Минск въехали под вечер. Город был для меня непривычно крупным, широким, гудящим, пахнущим асфальтом и ранним отоплением. Госпиталь, как остров среди сосен, краснокирпичный, с четкой планировкой корпусов и вымощенными дорожками. Все пахло медицинским спиртом, листвой и мокрыми шинелями. Поставили диагноз – реактивное состояние неуточненной природы. Подозрение на последствия ЧМТ, но никаких видимых травм не нашли. А я сидел на койке, пил липкий компот из сушеных яблок и смотрел на свои руки. Чужие, точные. Не мои, но способные на невероятное. И в голове звенело: пора собирать себя заново. Я стоял у окна палаты, смотрел, как на фонарный свет садятся ночные мотыльки. Госпитальный двор дышал влажной прохладой, сентябрь, и вечер опустился резко, будто кто-то выдернул солнце из розетки. Где-то шуршал медбрат с каталкой, плеснула вода в тазике, и все, тишина. И тогда друг заговорил: хочешь понять, почему именно ты? Почему именно это тело? Голос звучал будто изнутри головы, не громче мысли, но четко, без интонаций, как хорошо отлаженный голос навигатора. «Давай, жги», — устало бросил я, глядя на отражение в оконном стекле. Мое лицо, но чуть-чуть чужое. Резонансная биосовместимость, начал он. Каждое сознание излучает уникальный когерентный паттерн, его можно сравнить с частотой, на которой оно поет. Но тело не просто сосуд, оно тоже звучит, и важно, чтобы эти две мелодии не диссонировали. У человека, умершего во время учений, мозговая активность прекратилась, но ткань была интактна, как скрипка, струны которой еще можно настроить. Я не перебивал. В голове возник образ: пустой концертный зал, в котором дрожит одинокая струна. Ты звучал почти в унисон, почти, а потому было больно и тебе, и ему. Вот почему в первые часы у тебя шли сбои. Тошнота, Потеря ориентации, кратковременные провалы памяти. Тело сопротивлялось, но потом синхронизация пошла по экспоненте. Мы подключили хроноякорь. Чего подключили? Хроноякорную синхронизацию. Ты не просто внутри тела, ты в моменте. В твоей новой биологии заложен временный маркер, который не дает тебе выпасть из локального времени этой эпохи. В противном случае твоя когнитивная структура просто расплавилась бы от несовпадения временных слоев. Мы удерживаем тебя в реальности через имплант в стволе мозга. Пока, работает. Я сел на подоконник. Голова гудела. Я услышал гудок поезда. Дальний, тягучий, такой, как слышится только в сельской глубинке, когда ночь еще не знает, что наступило. И вдруг, сердце пропустило удар. Перед глазами, вспышка. Женщина с короткими волосами, сидит у окна, что-то шьет. На коленях, серый кот. Где-то вдалеке, тот самый гудок. Рядом, мужик в рабочей робе, с инструментальным ящиком. Запах газа, смех. Потом, крик. Я дернулся, отшатнулся от подоконника, будто обжегся. Что это было? Прошептал я. Черт, друг, это чья память? Фрагменты. Голос пришел сразу, будто и не уходил. Ты получил не только тело, но и часть долгосрочной нейропамяти осталась. Сейчас некоторые ее кластеры неактивны, но всплывают на ассоциативных триггерах. Такие, как запах, звук, ритм или образ. Это нормально, так и должно быть. Особенно в первые месяцы после переноса. Это были его родители, мой голос предательски дрогнул. Вероятно, но ты не обязан помнить. Это их отпечаток, не твоя боль. Я снова сел на подоконник. Глаза щипало. Печаль, чужая, но плотная, как будто твоя. А я могу это забыть, или наоборот, вспомнить все. Ты можешь выбрать, но делай это осторожно. Если начнешь впитывать чужие воспоминания в себя сразу, можешь потерять себя, или, как тут говорят, сойдешь с ума. Сознание – не только набор фактов, которые вокруг тебя, но и выбор, с чем себя соотносить. Помни, ты – это ты, а он, спросил я тихо, парень, в которого я, ну, ты понял, он умер, ты не отнял его жизнь, ты просто стал ее продолжением. Без тебя, она бы остановилась на 42-й секунде падения. Вместе, вы выжили. Но теперь это твоя история. Меня отпустило. Разговор с другом задал внутренний вектор. Я больше не метался между я и не я. Просто принял. Это тело, теперь мое. А с воспоминаниями разберемся. Со временем. Ночь была темная и теплая. За окном шелестела листва, и по ветру, как колокольчики на нитке, перекатывались отдельные звуки. Храп в соседней палате, чьи-то шаги в коридоре, щелчок выключателя. Я уснул, как камень, и впервые за долгое время, без снов, без сбоев, без тревожных пробуждений с пульсом под 200. Тело дышало глубоко и ровно. Организм, наконец, перестал сопротивляться, и, похоже, впервые за последние сутки я стал собой. Утро началось с завтрака. Тарелка гремучей каши, два куска черного хлеба, яйцо всмятку и, черт подери, настоящее, крепкая, ароматная ячменная кофейная суррогатка из металлического чайника, с паром, с дымком. Мимо пронесли поднос с запеканкой, и я даже сглотнул. «Эй!» – шепнул парень напротив, с перевязанным плечом. «Ты чего еду гипнотизируешь?» Забавно, я покачал головой, я ел такую в прошлой жизни. «В армии у всех прошлые жизни», – ухмыльнулся тот и отправил в рот половину вареного яйца. Но я-то знал, что это не метафора. Глава 3. Обход начался в 9. В палату вошел капитан медицинской службы в аккуратно отутюженной форме и с выражением скуки на лице. За ним – фельдшер и санитарка, перекладывавшая истории болезни. «Борисенок. Константин Витальевич». Холодный взгляд скользнул по списку. «Я поступил с жалобами на нарушение сна, эпизодами дезориентации, перемежающимся тахикардическим синдромом, гипотонией. Объективно, давление в пределах нормы, анализ крови без отклонений, ЭЭК, с очаговой активностью в височно-теменной зоне. Это откуда? Возможно, от жизни, товарищ лейтенант». Тот хмыкнул. «Или от парашюта», заметил фельдшер. «Тут же написано, десант, ЧС при приземлении». «Угу, вот что, Борисенок, пока под наблюдением. Сегодня контрольный осмотр невролога, и если не будет рецидива, к следующей неделе переведем в часть». «Ясно, так точно». Он уже шел к выходу, когда вдруг остановился. «Ах да, кто вас при поступлении назвал тревожно спокойным?» «Не знаю, я был без сознания». «Интересное состояние», — сказал медик, глядя мимо меня, как будто размышляя о чем-то своем. «Спокойствие — это когда внутри порядок. Тревожность — когда внутри война. Вы как будто и то, и другое. Ладно, живите пока. И они ушли. Территория госпиталя оказалась больше, чем я ожидал. Пыльная дорожка уходила между клумб, аккуратно подстриженные ели стояли вдоль забора, как часовые. Воздух был насыщен теплом, чуть влажным и сладковатым, прелая листва, земля после ночной росы, запахи августа. Вдали поблескивала речка или пруд, по глади скользила пара уток, лениво, будто тоже были на излечении. Я шел, прислушиваясь к себе. Тело двигалось послушно, но пока чужое. И тут я увидел спортгородок. Турники, перекладины, стенка с зацепами, брусья, краска облупилась, но конструкция держалась, как вся армия, на ржавчине, сварке и упрямстве. «Друг», — позвал я мысленно, — «Тестим, предлагаю комплексную нагрузку. Восстановление полной нейромоторной карты требует практической верификации. Погнали». Я начал даже не с разминки. Я начал с того, что, выбрав пару достаточно тонких, но самых длинных ивовых прутиков, подвязал пятку госпитальных шлепок, для удобства. Сначала легкий бег трусцой по тропинке, шаг, дыхание, сердце, темп 110 ударов, все в пределах, мышцы икры бедер, отзывчивость хорошая, суставы не скрипят, координация в норме, турник, подскок, хват, подтянулся 10 раз, легко, даже слишком. У парня, похоже, была совсем неплохая физподготовка, заметил я, его мышечный статус выше среднего, возраст тела, 20, общая физическая подготовка, стабильная, рекомендуется переход к статическим нагрузкам, брусья, отжимания на трицепс, повторов 20, сердце, 126, пауза, прыжок на место, пятка ударила мягко, суставы живы, перекладина с зацепами, пробежка через нее, как по руинам гравитации, сцепление рук с металлом, ощущение ритма, дыхание выровнялось. Давай сердечно-сосудистую систему сильнее нагрузим, рекомендуется круговая, бег, с переходом на силовой блок, контроль кислородной сатурации пульса в реальном времени. Я улыбнулся, звучит как вызов, ивовые прутья еще уверенно держали пятки шлепок, через 15 минут я был мокрый от пота, куртка госпитальной пижамы прилипла к спине, подошвы шлепанцев хлюпали, руки слегка дрожали, но я чувствовал себя живым, настоящим, это тело приняло меня. Или хотя бы допустила, друг, как общая оценка, интеграция стабильна, кардиоритм в пределах, двигательная и вегетативная система без патологий, рекомендуется повторная нагрузка через 48 часов, спасибо, доктор Хаус, я не понимаю контекста, и слава богу, я возвращался в палату, весь как после воскресной службы, очищен потом, прояснен разумом и наполнен миром, и тут, как из засады в чистом поле, вынырнула она, сестра-хозяйка, невысокая, но крепко сбитая, грудь, как два обещания, которые никто не сдержал, но все помнит, накрахмаленный халат, на груди натянут так, что еще немного и тот сдастся, ефрейтор Борисенок, сказала она, прищурившись, голос у нее был чуть прокуренный, но теплый, с таким намеком, что впору было покраснеть заранее, я все видела, ты там, в спортгородке, как студент на дискотеке, носился, будто в увольнении, а у нас, между прочим, режим щадящий, так это не я, это тело хочет жить, ляпнул я на автомате, потом понял, что ляпнул буквально, она фыркнула, потом указала подбородком куда-то вглубь госпитального корпуса, пойдем, есть разговор, только давай без вот этих ваших хочу жить, у нас таких, весь лазарет, коптерка оказалась ее вотчиной, пыль, ящики, ведро с тряпкой, стойка с бельем, и штанга, серьезно, штанга, на ней пыль ровным слоем, рядом гантели, две гири, вот здесь, ефрейтор, ты и будешь дергать железо, раз тебя так ломит, а я тебе выдам доступ в душ, горячая вода, если не врут, еще есть, только не запарься там, у нас наряды не резиновые, а ведро зачем, это чтоб в случае перегрева в себя прийти, да и пыль сподручнее вытирать, удобно, намек понял, вы шутите, я вообще-то серьезная девушка, Борисенок, но с юмором, а теперь марш под душ, я через 10 минут занесу тебе чистую пижаму, будь человеком, не ходи голый, душ, он был, мать его, горячий, не просто теплый, а горячий, я стоял под струей, и вода лилась по спине, между лопаток, по шее, стекала вниз, и это был кайф, такого в экспедиции не было с тех пор, как нас заперло в пылевом поясе у звезды Эпсилон, вода, пресная, горячая, мы добывали влагу из воздуха, конденсировали ее на панелях корабля, но теплый душ был роскошью, как окрошка на кефире на Марсе. Я прикрыл глаза и вздохнул. Братцы, ради этого стоило умереть. А во, кто это у нас тут философствует, как Карл Маркс в бане? Я вздрогнул, и не потому, что кто-то вошел, а потому, кто вошел. Сестра-хозяйка стояла у приоткрытой двери душевой, держа в руках свернутую пижаму, а в другой – полотенце. Грудь у нее была настолько, ну, все еще в соку, что полотенце непроизвольно от зависти дрогнуло. «Эй, простите я, да расслабься ты, видела я ваших всех, и дохлых, и быков, у тебя хоть спина ровная, и, судя по тому, как стоишь, не только спина». Я кашлянул, она подошла ближе, было тепло, влажно и опасно. «Знаешь, Борисенок, мне тут все солдатики как с конвейера, а ты какой-то нестандартный, не пьешь, не материшься, в глаза мои смотришь, как будто в них что-то интересное, и на груди моей не зависаешь, так я просто из Гомеля». «Угу, Гомель, он онтологический, да, или просто хорошо вписывается в резонансную матрицу». Я вылупился, она подмигнула. «Шучу, я ж у вас здесь старше по званию, мне можно». «Все, вылезай, а то горячая вода закончится, это ж БССР, не Голливуд». «Пижаму положу на скамейку, не перепутай с тряпкой». И ушла. Шаги мягкие, запах, чуть с хвоей и хозяйственным мылом. И спина, как у богини снабжения. Комментарии от друга, где-то в глубине разума. Психоэмоциональный резонанс нестабилен. Фокусировка нарушена. Уровень дофамина растет. Спасибо, Кэп. Эта грудь виновата. Подтверждаю. Симптоматика соответствует норме. Дальнейшее взаимодействие с субъектом может вызывать непродуктивные отклонения. Друг, ты просто завидуешь. Впредь делай это молча. Я вышел из душа чистенький, побритый, с прической в стиле по уставу плюс чуть-чуть от души. Пижама накрахмалена, тапки не скрипят, идиллия. В животе урчит. Тело требовало углеводов, белка, жира и, желательно, двойную порцию всего. Судьба вела в столовую. Здание госпитальной столовой было низкое, с облупленной вывеской и запахом еды, который въелся даже в оконные рамы. Внутри – длинные столы, обитые клеенкой, и очередь, шевелящаяся под приказы дежурной. «Не лезь без тарелки, ефрейтор, ты ж не в наряде по кухне. Быстрее, бойцы, не на шведском курорте». Я подошел, и тут началось. «Ой, ефрейтор Борисенок!» – воскликнула молоденькая повариха с веснушками и ямочками на щеках. «Борщица тебе, как деду в деревне, погуще, чтоб ложка стояла». Она навалила в миску борща так, что тот стал скорее вторым блюдом. Другая, пониже ростом, но с глазами, как две заваренные черешни, добавила пюре. «А пюрешку тебе пушистую, как облачко над Полоцком». Третья, с маникюром, которого бы и в цирке не показали, с блестками и сердечками, налила мясной подливки столько, что пюре сжалось от страха. «О, а подливку-то, двойную. Нам не жалко для наших героев, все равно скоро на дембель, да?» Я моргнул. «Чего? Ну ты ж через месяц, вольная птица, мы уж знаем», с заговорщицким подмигом сказала веснушчатая. В голове у меня щелкнул друг. «Ты им военник слил?» «Я? Никогда. Люди, очень любопытные существа. Сестричка-хозяйка смотрела твой билет минут 10, наверное, обсуждали в курилке. Я прошел мимо буфета, где сидели бабки в халатах и беззвучно жевали ватрушки, и сел за свободный стол, где уже уплетали кто котлету, кто компот. Здорово, мужики. Один, с физиономией, как у добродушного поросенка, и плечами шире двери. А это ты, тот самый киборг, до Терминатора еще года 3, но могли читать книгу Мартина Кайдена, либо вычитать очень похожие слова у Стругацких. Кибер, на дембеле. Киборг, так ты вчера в спортгородке так гонял, что у нас тут два фельдшера ставки делали, а девки тебя уже в списке женихов записали. Улыбаются, борщ варит, а вечером еще будут шептаться. Борисенок, Константин с глазами, как у киноактера и жопой бегуна, весь стол захихикал. Я чуть не захлебнулся компотом. Другой, парень с темными бровями и хриплым голосом. Ты им главное не говори, что ты внеземной, а то перестанут двойную подливку наливать. Серьезно, вы думаете, это из-за дембеля? Брат, ты ж у нас с дисциплинаркой, с вусом радиста-разведчика и прыжками. А это тут, как у самца-павлина, хвост, только у тебя из военника. Я рассмеялся. Было тепло и сытно. Тело чувствовало себя почти счастливым, мозг почти дома, а душа, кажется, впервые за все это время перестала дрожать. Послеобеденный покой обрушился, как камнепад в горах. Я завалился на койку, растянулся, будто меня размотали на солнце, и отдался заслуженной дреме. Тело довольное, желудок урчит, но уже ласково, как котенок. А вот гормональная система начала втихаря бузить. Друг, у меня тут, ГМ, нештатная ситуация, гормональная. Выделение тестостерона активизируется при достаточном уровне питания, отдыха и безопасности. Все по учебнику. Организм считает, что пора размножаться. Да он не просто считает, он требует. Если я сейчас не скину давление в системе, я не знаю, что выкину. Иди, говори, что делать. Физическая активность, желательно с интенсивной нагрузкой. Мышечный отклик подавляет возбуждение. Или альтернатива? Нет, альтернатива, не сегодня. У нас тут советский госпиталь, а не кабаре в галактике Орион. Я вскочил, отряхнул пижаму, надел тапки и пошел искать человека, который, возможно, спасет окружающий мир от моего гормонального коллапса. Инна Ивановна, сестра-хозяйка, воплощение советской строгости, аккуратности и тайной роскоши в белом халате. Она стояла у окна, перебирая простыни, как будто решала, какая сегодня достойна тела солдата. Инна Ивановна, она обернулась, ее взгляд, как у санитарного инспектора и немного, как у женщины, которую трудно удивить. Ты чего, ефрейтор, опять в душ хочешь, или уже в прачку? Я сглотнул. Инна Ивановна, мне срочно надо в коптерку, пожать железо, потягать, подышать пылью социализма, иначе. Она сощурилась, поправила очки, иначе, я вздохнул, иначе плоть возьмет верх, над разумом, а я сейчас на грани, серьезно, это медицинская необходимость. Она рассмеялась, впервые за все время, такой смех, будто пыль с улыбки стерли, и под ней оказалась девушка с характером. Ты хочешь сказать, что тебя прижало, и только штанга тебя спасет? Я кивнул, глядя честно, открыто, по-комсомольски. Она поставила стопку простыней на тумбу и сказала: «Ладно, убедил. Только так, 20 минут, потом душ, потом обратно в койку. И чтоб гантели не сваливал, они у нас из тех времен, когда еще сам Фрун закачался». Я обрадовался, шагнул было к выходу, но она добавила, уже почти шепотом: «А если совсем крышу сорвет, зови. Я знаю пару способов, как выровнять твое внутреннее давление без штанги, но это уже по особой договоренности». Я замер, глотнул воздух. «Вы сейчас шутите?» Инна Ивановна прошла мимо, слегка коснувшись плеча и оставив за собой запах лаванды и какой-то дикой уверенности. «Иди уже, спортсмен, пока не поздно». Коптерка встретила меня холодным железом и обветшалым деревянным полом. Я схватил гантели и начал приседать, не только телом, но и волей. Каждое повторение выбивало из меня жар, мысли, мечты о белом халате. «Друг, да, плоть взята под контроль, но я чувствую, что ненадолго». Глава 4. Я вымотался, до звона в ушах, до мурашек в позвоночнике. Тело гудело, как отглаженный бронепоезд. Мозг, казалось, проветрился. И тут дверь коптерки скрипнула. На фоне тусклой лампы силуэт, аккуратная фигура в халате, волосы, вдвое заколотые шпилькой, на груди, аккуратный кармашек с ручкой и чашка в руке. Из чашки валил пар. «А я вот думаю, все-таки зашел ты не просто так ко мне сегодня, ефрейтор. Гляди-ка, потный, пылающий, глаза бешеные. Я замер, как олень перед фарами. Я тренировался, плоть подавлял». Она подошла ближе, поставила чашку на лавку рядом со мной, присела, поправила подол халата, как-то уж подозрительно близко. В глазах плясал огонек, не медицинский. «Чай с мятой успокаивает нервы и мужскую резкость. Но если хочешь, могу сделать сбор от желания и до греха. Есть такое у бабушки в Гродно. Говорят, только уши краснеют, все остальное спокойно». Я фыркнул, но смеяться не стал. Энергия была на нуле, а мозг орал: «Опасная женщина. Знаешь, Константин Витальевич, ты когда штангу тянешь, у тебя лицо как у космонавта или у поэта перед первым поцелуем. Мне, старой тетке, такого не хватает. Я на автомате». «Вы не старая, Инна Ивановна. Вы как хорошая боевая машина, ухоженная, заводская комплектация. А по бронированию, даже лейтенант не пробьет». Она засмеялась. Так, по-настоящему. Смеялась и краснела. Грудь под халатом приподнималась, так, что я опять вспомнил, почему вообще сюда пришел. «Смотри, ефрейтор, а то дожмешься. Я тебе и просто не сошью, и запасную пижаму». Я потянулся к чаю. Она положила ладонь на мою, теплую, уверенную, с аккуратным маникюром и женской прямотой. «Но не сегодня, герой. Отдохни. Плоть под контролем, но душу не замари. Женщины, они как калорийная еда. Вовремя и в меру, на пользу. А если в раз, ой, не вынесешь, и ушла. Я пил ее чай, потом глянул в потолок и сказал другу: я не вывезу еще один визит. У тебя там нет кнопки самоблокировки инстинктов? Есть, но у тебя она отключена, ручной режим. Наслаждайся, органика. Я лежал на жесткой койке с крахмальной простыней и смотрел в потолок, где ползала тень от ветки за окном. Остальные спят или делают вид. В углу храпел сержант из артиллерии, вроде нормальный парень, но с голосом, как у волка с простудой. А я не спал, не мог. Плоть вроде под контролем, а вот воображение, как бешеный конь после мешка сахара. Инна Ивановна, черт, она ведь не просто красивая, она опасная, как мина под снегом. Вроде проходишь мимо, а сердце уже дрожит, и шаг в сторону может закончиться взрывом гормонального фейерверка. Женщина в белом халате, это ж не просто женщина, это как спецназовец под прикрытием. Она знает, где тебе больно, как у тебя пульс, и в каком месте простыня сбилась под спиной. Она может одной фразой уложить тебя, а может одним взглядом воскресить. И у нее, между прочим, доступ к твоей истории болезни. «Друг», — шепнул я в темноту. «Да, медик-инженер второго ранга, ты можешь заблокировать мысли, ну, вот такие, технически, могу. Но с какой стати? Это твой гормональный апгрейд. Не лишай себя радости быть человеком». Я вздохнул. «Человеком, ага. Где-нибудь в свободных мирах кто-то наверняка сейчас ведет протокол миссии. А тут я, представитель разумной космической цивилизации, мечтаю о теплой груди в белом халате и паре пельменей на ночь. Докладываю. Тело адаптировано, нейронные связи стабильны, либидо на пределе, срочно требуется женское одобрение». Смешно, а ведь так и есть. И чем больше я пытался не думать об Инне Ивановне, тем четче я ее видел. Как поправляет халат, как смотрит из-под лобья, как хмыкает: смотри, ефрейтор, дожмешься. Я зарылся лицом в подушку. Вскипела мысль: надо с утра попросить дежурство в прачечной, или в пищеблоке, куда угодно, только подальше от ее белого халата. Но где-то глубоко внутри, в моих искалеченных галактическим одиночеством мозгах, уже полыхал один короткий сигнал. Инна Ивановна, это опасность. Инна Ивановна, это цель. Инна Ивановна, это мать его, может быть, даже любовь. Я вышел из палаты, постоял у окна, посмотрел, как в темноте бликует мокрый асфальт. Пахло йодом, марганцовкой и тонким, совсем не больничным, запахом кофе. На посту дежурной медсестры сидела Инна Ивановна. Свет от лампы делал ее лицо мягче, волосы подсвечивал янтарем, а белый халат казался почти вечерним платьем. Я удивился. «А вы что тут? Доброй ночи, ефрейтор!» Она подняла глаза. «Дежурю». «Дежурите? Ну да. А что, думаешь, я только коптеркой заведую?» Иронично прищурилась. «Не, ну просто обычно на посту кто-то из совсем профильных. А вы вроде...» Она отложила журнал. «Вообще-то, у меня за плечами 4 курса пироговки. Первый московский». Я присвистнул. «Так это почти диплом». «Почти. А почему ушли, мама?» Она немного замолчала. Я сел на краешек подоконника, глядя на ее профиль. У нее рассеянный склероз, тяжелая форма. Тогда, в 79-м, начало падать, потом отказали ноги. Врачи сказали: прогрессирует. Я перевелась, приехала сюда. Смотрю за ней. Вы одна, только мы с ней. Отец умер в 73-м. И тут, жилье маме дали, перевелась, устроилась в госпиталь. Она устало улыбнулась. А ночные беру, потому что ночные и выходные, 30% надбавки. А это, лекарство, сиделка иногда. А вы сами-то когда отдыхаете? Она усмехнулась. Когда мужики не смотрят на меня, как ты сейчас, вот тогда и отдыхаю. Как я сейчас, удивился я, с интересом, с надеждой и с уважением. Это редкая комбинация, ефрейтор. Я чуть не покраснел. А что с мамой? Может быть, я кое с чем работал. Иногда помогает при нейродегенеративных процессах. Инна подняла на меня глаза. Не начинай. Я уже все слышала, и от профессоров, и от знахарок, и от шарлатанов. Если ты не знаешь, что такое потеря связи с телом у живого человека, то лучше и не пробуй. Я знаю, сказал я тихо. Она внимательно посмотрела, очень внимательно. Потом сказала: может, и знаешь. Ладно, если не соврал, сам все поймешь. Не завтра, не через неделю, но я буду ждать. Что? Убедительности. Не слов, а действий. Я кивнул. Пауза повисла, как зонтик на крючке. Тогда, может, я пока чашку чая, предложил я. У меня в тумбочке хороший, китайский. Давай, ефрейтор, только без сахара, и, без посягательств на личное пространство, ясно, я, только по заявке, сказал я, приподняв руки в комическом мир дружба. Она улыбнулась, а я понял, это была не просто смена в госпитале, это была та самая смена, после которой в жизни все меняется. Инна Ивановна аккуратно вылила чай в эмалированную кружку, ловко прижав сеточку к стенке ложечкой. Я смотрел на ее пальцы, аккуратные, с короткими ногтями. Такие пальцы, которые умеют и ласку дарить, и судьбу переплести. Только я собрался это сказать, как дверь распахнулась как от взрыва. «Инна, ты тут?» — влетела запыхавшаяся медсестра в теплой безрукавке поверх белого халата. «Что случилось?» — поднялась Инна. «Во второй операционной электронаж отказал, а у нас осколочная в бедро, вена разорвана, зашиваем вручную, но кровит». Хирург орет: «Никого из инженерии не дозвонится, и что ты ко мне?» — ахнула Инна. «Да хоть к дьяволу, хоть сам Господь Бог пусть чинит, но режем живого человека вживую». Я отставил кружку. «Электронаж какой модели?» «Не знаю. Старый, зеленый такой, с латунными ручками». Обе повернулись ко мне. «Ты что сможешь? Надо попробовать». Инна прищурилась. «Ты точно сможешь? А есть варианты?» Парень в зеленом халате, с лицом как после суток в окопе, склонился над кровоточащей раной. «Да где там этот чертов инженер?» — орал он, удерживая зажим на вене. «Профессор, вот!» — крикнула медсестра. «Нашла спеца. Чего стоишь? Одевай стерильное и вперед». Я не ответил. Хирургическая сестра быстро помогла одеть стерильный халат, перчатки и высокие бахилы. Подошел к аппарату. Зеленый ящик на колесиках, кнопка режим, рычаг переключения мощности. На корпусе шильдик. Электронаж хирургический В01. Год выпуска 1977. Там либо контакты прогорели на педали, либо высоковольтная плата залипла от перегрева. Есть отвертка, только скальпель подойдет. Я быстро вскрыл заднюю крышку. Пыль, горелый запах. Как и ожидалось, окисленный контакт на силовом реле. Влажность дала окисел на плату. Где вата и спирт? Вот, надави на вену жестче, сейчас будет. Крикнул я врачу, вычищая плату ваткой, затем поддел ногтем окисла и замкнул контакт. Писк, щелчок, педаль и слабая, но стабильная искра. Есть контакт, включай, заорал хирург. Через минуту в ране пошел дымок от прижигания сосуда. Кровотечение остановилось. Врач облегченно вздохнул. Спасибо, парень, очень вовремя выручил. Радист-разведчик, пожал я плечами. Еще могу крестиком вышивать. Врачи рассмеялись. Инна стояла у двери и смотрела так, как не смотрит на ефрейторов, а только на тех, кто вытаскивает из задницы весь госпиталь в самую черную смену. Я только что вернулся из операционной, и Инна сразу налила мне еще кружку чая. На подоконнике тускло светила ночная лампа, и чайный пар казался почти сказочным. Она смотрела на меня долго, без улыбки, но взгляд был какой-то прозрачный, без тревоги. «Если бы ты не включил нож, знаешь, сколько крови потерял бы этот мальчик», — тихо сказала она. «Ты, может, всю его весну включил одним щелчком?» Я пожал плечами, будто не услышал. На деле, просто не знал, что ответить на такое. В груди что-то пошевелилось, не от гордости, нет от чувства, что я снова влез в чужую судьбу. «А ты где так научился эти электронажи щелкать?» — продолжила она, отхлебнув чай. «Я мастер-радиолюбитель», — тихо ответил я. «У нас с батей домашняя радиомастерская, он с 5 класса меня к паяльнику подпускал, а в 8 классе я уже трансивер на полевых транзисторах собрал, представляешь, вот и попал в ВДВ к радистам. А там, где только не латал технику, и в поле, и в медсанчасти, и даже в учебке связи под Баку». Инна кивнула, задумалась. Ложечка тихо звякнула в ее кружке. «Слушай, посмотришь один аппарат?» — сказала она, будто бы невзначай. «У нас в кладовке валяется юность, УЗИ. Уже 2 года как пылится. Говорят, что конденсаторы вздулись, ну и блок питания барахлит. Только инженеров нет, да и не до него им». «А он где?» «В вашем отделении?» «У нас, да, в неврологии. Он по бумагам числится, но никто уже и не надеется». «А зря», — ее голос вдруг стал мягче. «Иногда так не хватает нормального УЗИ. Хотя бы просто почки глянуть, а то только руками и молитвами». Я сделал глоток, посмотрел на нее поверх кружки. «Утром, а если я скажу, сейчас?» Мы переглянулись. Я встал первым. В кладовке отделения неврологии был полумрак, пахло пылью. Включенная лампа дневного света никак не могла нормально включиться и моргала почти как стробоскоп. Инна повела меня в самую глубь помещения. За стеллажами с бинтами, склянками и списанными каталками, тяжелая ткань наброшена на громоздкий аппарат. Мы встали рядом. Я потянулся откинуть тряпку, и в этот момент ее рука коснулась моей. Ненарочно, как бывает, когда вместе тянешь на себя что-то большое, но никто не отдернул руку. Наоборот, замерли. Я повернулся к ней. Она стояла слишком близко. Свет падал под острым углом, вычерчивая скулы, тонкие губы, мягкие линии плеча под белым халатом. Она уже сняла косынку, и волосы, те самые, медовые, свободно лежали на плечах. «Ты что-то включаешь?» – прошептала она, глядя прямо в глаза. Я хрипло усмехнулся. «Скорее, ты!» Она не ответила, просто шагнула ближе. Поцелуй случился без команды, как замыкание, без искр, но с ударом, тихо, сильно, с тем напряжением, которое копилось в самой коптерке, где я тягал ящики, а она делала вид, что не смотрит. Ее халат медленно скользнул на аппарат, которому тоже пора вернуться к жизни. Слова сейчас не нужны, ни научные, ни из будущего, где все просто. Свет из окна узкой форточки ложится на лицо Инны. Она задремала, прикрывшись халатом, положив голову на мои колени. Я сижу рядом, держа в руках разобранный, пыльный блок УЗИ. «Ну что, юность, старушка», шепчу, «давай оживем вместе». Друг внутри тихо откликается. Повреждение блока питания, 3 вздутых конденсатора, 1 пробой в цепи генератора. Это лечится. Я киваю. Рука автоматически тянется к инструменту. Паяльник, как продолжение моего пальца. Запах флюса и олова. Все как дома, только рядом, не схема, а женщина, которой я уже не безразличен. Она открывает глаза. «Уже ковыряешься?» «Ага, тут все просто. Надо было только немного тепла». Инна улыбается, не вставая. «Кажется, с этим у нас сегодня не было проблем». Глава 5. «Есть», — коротко сказал я, когда экран старушки, юности вспыхнул зеленым светом. Аппарат пискнул, словно зевнул после долгого сна, и бодро показал. «Все блоки активны, датчики живы, генератор запустился». Инна потянулась, глядя на экран, прикрытая моей курткой от госпитальной пижамы. «Он работает», – прошептала, будто боялась спугнуть. «Ты настоящий волшебник, Костя». «Мастер-радиолюбитель», – уточнил я, кладя паяльник на подставку. «Но в целом, да, можно еще подгонять клиентов». Она уже собиралась уходить, собирая волосы в привычный пучок. «У меня в 8 автобус. Мама ждет. Обещала сварить куриный бульон. Если, конечно, ночью не рвало». Я на миг задумался. «А какой у нее диагноз? Ты же говорила». Инна оперлась на дверной косяк. «Рассеянный склероз. Пока в ремиссии, но правая нога почти не ходит. Я ж поэтому и ушла с 4-го курса. Хотела на реабилитолога». «Ты все еще можешь им быть», — сказал я тихо. Она посмотрела внимательно. В глазах у нее и недоверие, и надежда. Но вслух произнесла. «Тогда начни с завтрака. Ты совсем с ума сошел. Всю ночь на ногах, секс, паяльник и никакой каши. Умрешь, и что мне потом делать? Хорошо бы не ты, а кто-нибудь попроще», — буркнул я, надевая куртку и поправляя воротник. Инна, уже в уличной одежде, ткнула пальцем мне в лоб. «Не расслабляйся, волшебник. Сегодня ты получил больше, чем заслужил. А завтра, кто знает». Она поцеловала меня быстро, почти по-деловому, но с тем самым оттенком, который оставляют только настоящие женщины, и исчезла за дверью. Я, все еще слегка одуревший от бессонной ночи, держал поднос с кипящим какао, хлебом с маслом и кашей, то ли рисовой, то ли манной, уже не важно. На раздаче все те же девчонки, что вчера. Одна подмигнула, другая насыпала поварешку от души. «Ну что, боец, сегодня без подливки, зато с победой», — хихикнула кто-то из-за спины. Я кивнул, забираясь за стол в углу. Взял плоть под контроль, пробормотал я в пустоту, улыбаясь. Друг молчал, видимо, давал мне возможность просто побыть человеком. Сбросив пижаму на стул, лег, откинулся, уставившись в потолок. «Ну вот и утро», — сказал я себе. Госпитальная тишина ласкала слух. Где-то медленно катили каталку. Сестра смеялась в коридоре. Из окна — птицы, свежесть, жизнь, мир, в котором я сначала был чужой, но теперь уже не совсем. Глаза закрылись. Сон пришел быстро, крепкий. Я ел много и вкусно. Я тягал железо, серьезно и с наслаждением. Я мылся в душе так долго, что горячая вода почти закончилась. У меня был ключ от коптерки, от моего нового маленького мира. Сейчас моя плоть снова требовала хлеба, а не зрелищ. Мысли текли медленно, тело дышало уверенно. Друг молчал, видимо, наслаждаясь редким покоем. В понедельник, после обеда, я только вышел из столовой, где мне снова положили борща погуще, когда санитар по фамилии Панкратьев догнал меня на лестнице. «Борисенок, к начальнику госпиталя, срочно, он уже ждет». «За что опять?» – буркнул я, хотя внутренне напрягся. Вроде не косячил, даже наоборот. Полковник медицинской службы Дубинский был типичным представителем породы боевых врачей. Крепкий, немного седой, вечно мятая белая форма и взгляд, который просвечивает тебя до пуповины. Он смотрел в бумаги, когда я вошел, потом поднял глаза и сразу сказал: «Садись, ефрейтор». Я коротко. Я сел. В кабинете пахло кофе и йодом. «Ты, Борисенок, парень не из простых. И я уже знаю, что за 2 дня ты успел оживить электронаж и даже воскресить аппарат УЗИ. Плюс по госпитальной части, порядок, дисциплина, спорт. Даже девочки на кухне жалуются, что ты слишком вежлив. Простите, это шутка, расслабься». Он усмехнулся. «Слушай, у тебя дембель через месяц?» «Да, товарищ полковник, первые числа октября. Я свяжусь с полком, задержки не будет, уйдешь день в день, 29 сентября. Так вот, я предлагаю, оставайся после демобилизации гражданским. Какая у тебя гражданская специальность?» «Год до армии электромонтер связи и мастер-радиолюбитель. Пойдешь пока радиотехником по аппаратуре. Документы мы пробьем, жилье, койко-место в общежитии при госпитале, с питанием, решим. Зарплата скромная, но стабильное и бесплатное питание в офицерской столовой. Ты госпиталю нужен». Он подвинул ко мне лист бумаги. Там уже было все расписано, что куда подавать, когда и кто подпишет. Он готовился. Не просто с бухты-барахты. Я помолчал. Вот так, за секунду, появляется развилка в жизни. С одной стороны, свобода, дембель, путь в никуда. С другой, место, где ты уже что-то значишь. «Я подумаю», — тихо сказал я. «Думай», — кивнул Дубинский. «Только прошу, не слишком долго. У меня такие, как ты, не каждый день с неба падают». Он протянул мне руку. Я пожал, крепко, по-мужски, и вышел из кабинета с головой, полной мыслей. Понедельник уже свернул на вечер. Солнце навострилось за горизонт, но сентябрьский воздух еще держал дневное тепло. Я сидел на скамейке у входа в административный корпус и ждал. Минут через 10 двери открылись, и появилась Инна Ивановна. Белый халат скинула на руку, волосы заколоты шпилькой, на плече сумка. Она увидела меня и, не удивившись, направилась прямо ко мне. «Ты что тут, неужели караулил?» — прищурилась она, улыбаясь. «А что, не имею права проводить красивую девушку после трудового дня до остановки?» «Имеешь», — хмыкнула. «Особенно если эта девушка тебе доступ в душ дала и аппарат УЗИ. Насчет УЗИ, в этом деле больше моей заслуги положим. Ты просто нагло и цинично воспользовалась моим практически беспомощным состоянием». В моих глазах был неприкрытый стёб над нами обоими. Я встал, шагнул к ней, и мы пошли вдоль аллейки, где пахло хвоей и аптекой. «Слушай, Инна, меня сегодня начальник госпиталя вызывал. Накосячил? Наоборот. Предложил остаться работать в госпитале после дембеля, гражданским, радиотехником по аппаратуре». Инна резко повернулась ко мне, в глазах и удивление, и насмешка. «Ха, а чего не сразу в замначальника по кибернетике?» «Так и сказал почти. С койкой в общаге и пайком». «Пайком?» — она вздохнула. «Умеет он заманивать». Я пожал плечами. «Я думал, сначала домой, может, на гражданке что найду, а тут вдруг оставайся, мол, ты местный гений с паяльником». Инна на секунду помолчала, потом серьезно сказала: «А ты подумай, это не просто койко-место, это стабильность, медсанчасть, не завод, тут всегда работа будет, да и врачи тут нормальные, и ты уже в теме». Я посмотрел на нее в полутьме, линия шеи, легкий румянец от усталости, а глаза горят. «А ты, ты-то что думаешь?» Она сделала пару шагов вперед, потом обернулась.